Том прислушался к мнению друга и попросил у повара что-то более изысканное, чем тыквенный суп и баранье седло под мятным соусом. В итоге к столу подали 4 горячих блюда на выбор, а также салаты, закуски и десерты. Пока он пробовал еду, Антон высказывал свое мнение об Абраксасе и его манере изложения информации. Хотя он вряд ли считает нас равными или даже полезными. Его учили, что Малфаи должны получать только самые лучшие, поэтому пока нас держат рядом с ним как трофей. «Не слишком ли ты сгущаешь краски?» — хмуро сказал Том. «Абраксас, конечно, не идеальный друг, но он и не злодей. Удивляюсь я тебе, как в приюте мог вырасти такой доверчивый человек?» Вздохнул Антон и сделал глоток вина. «Если все же появится доказательство его неэтичного отношения к нам, тогда мы будем решать, как поступить». «Как ты мягко выразился», — усмехнулся Антон и перевел разговор на другую тему. «Какой приз мы предложим на турнире Лестринджи?» «Тебя», — ответил Том. «Не зря же эти молодые люди так стараются произвести впечатление на ваше сиятельство. Они малолетние балбесы, которые не понимают, что мать магия хранит их от меня. По традиции, чемпион будет удостоен чести стать членом нашего ордена или повышения положения. Кроме того, он получит денежное вознаграждение. Я добавлю от себя хороший меч, кинжал или шпагу. Холодное оружие всегда может пригодиться», — сказал Антон и снова пошутил. «А себя я награжу свиданием с прекрасной мисс Андромедой. Как раз на следующий день после окончания турнира будет премьера в Королевском театре. Убил бы тебя, да ведь ты станешь призраком и будешь меня мучить», — вздохнул Том. Антон только рассмеялся в ответ и вскоре, попрощавшись, отправился домой, в свой лондонский особняк. Выйдя из камина, он прошел в свои личные покои. По пути ему встретилось несколько горничных, которые торопливо поклонились, опустив взгляды. Они уважали хозяина, но и боялись его, потому что он был справедлив, но очень строг. Камердинер помог Антону снять костюм, а другой слуга наполнил ванну. Затем оба удалились, чтобы подготовить спальню. Им предстояло выполнить несколько задач: хорошенько растопить камин, положить грелки в постель, подать ночную сорочку, заварить земляничный чай и вернуть на прикроватную тумбочку книгу, которую хозяин читал перед сном в последние пару дней. Антон с удовольствием расслабился в теплой воде, но затем заставил себя собраться. Ему нужно было просмотреть корреспонденцию, которая накопилась за время его отсутствия, а потом связаться с родственниками. Позднее время не было помехой для его планов. Большая часть аристократов вела ночной образ жизни, просыпаясь около полудня и проводя вечера на светских мероприятиях. Он поежился, устраиваясь за письменным столом в кабинете, отделанном красным деревом. Домашний костюм и бархатный халат с вышитым вензелем Долоховых на груди не согревали, поэтому ему пришлось воспользоваться чарами тепла. Слуга вовремя принес горячий чай и крошечную рюмочку мятного ликера. Антон быстро вскрывал конверты небольшим китайским ножом из розоватого нефрита. Он просматривал светские сплетни и прошения, пока не нашел письмо с гербом Блэков на красном сургуче. На почтовой бумаге, также украшенной этим гербом, каллиграфическим почерком было написано приглашение на личную встречу от Ориона Блэка, который до этого держался на расстоянии от вальпургиевых рыцарей. Малышка быстро справилась. Довольно рассмеялся Антон. Она смогла заинтересовать дядю именно моей персоной, это вызывает гордость. Он был уверен, что ни Том, ни другие члены ордена не получили такого приглашения. Это означало, что нужно воспользоваться моментом и сблизиться с главой древнего и благородного рода. На самом деле среди Долоховых была одна тетушка, в девичестве Блэк, но она происходила из ветви, проживающей в Канаде, и не имела отношения к британским родственникам. Конечно, можно было попросить ее наладить с ними связи, но зачем? Вряд ли тот же Орион бросился бы в объятия к женщине, которую никогда не встречал. Скорее, такая активность вызвала бы у него подозрения. Антон осознавал, почему Блэки решили спрятать нарциссу и начали тайно искать союзников. Если Андромеда стала свидетельницей гибели своего рода, то вполне логично, что главы приняли решение перейти в режим военного положения. Им необходимо было защитить всех, и младших членов семьи, и стариков, которые не могли постоять за себя. Но как это сделать? Оставалось только нанести упреждающий удар и уничтожить врагов первыми. Антон отвлекся от своих мыслей, когда увидел, как мягко засияло зеркало в серебряной раме. Он провел рукой по красному камню, на котором была выгравирована буква, и улыбнулся, увидев в отражении лицо своего дяди. «Я как раз собирался связаться с вами», — сказал он после обмена приветствиями. «А я тебя опередил», — с усмешкой произнес Андрей Алексеевич Долохов, крестный отец Антона. «Говори первым. Не часто ты вспоминаешь о старике. Видимо, случилось что-то важное. У меня несколько новостей. Начну с приятной. Я собираюсь ухаживать за девушкой». Сподобился таки. По довольному виду Андрея Алексеевича было понятно, что он и правда рад известию. И кто эта достойнейшая особа, когда засылать сватов? Она из рода Блэк, средняя дочь Виконта Вильерса, Андромеда. Ох уж эти звездные имена, насмешливо закатил глаза дядя. Виконт Вильерс, это, насколько я помню, Сигнус, сын Паллукса, его родная сестра замужем за главой британских Блэков, Орионом. Ваши сведения немного устарели. Британский клан разделился. В такое смутное время? Почему? Антон рассказал все, что знал о текущем положении дел в магической Британии. Он упомянул, что гриндевальдовцы обратили внимание на семью Блэков и, похоже, уже успели навредить Нарциссе. Основываясь на информации, полученной от шпионов, он поделился своими мыслями и предположениями. «Я догадался о разделении, потому что часть бизнеса Блэков ушла под руку Сигнуса. Конечно, небольшая, но сам факт говорит о значимом событии. Британских Блэков стало слишком много», – задумчиво произнес дядя. «Рано или поздно им пришлось бы это сделать, чтобы успешно развиваться. И вот еще одна новость, которая, к сожалению, не такая хорошая, как первая. У Андромеды пробудился дар ритуалиста, и в процессе она увидела будущее. Раз неприятное, значит, видения безрадостные», – сделал вывод дядя и уточнил. «Только для Блэков, для всех британских темных родов», — ответил Антон. Он достал из портсигара сигарету и закурил. Она сказала, что через несколько десятилетий их просто не будет. «Война, точно не знаю, но надеюсь прояснить вопрос на встрече с Орионом. Он же вас избегал», — удивился дядя. «Как вам удалось с ним сблизиться?» «Мисс Андромеда посодействовала», — довольным тоном ответил Антон. «А ты и правда в ней заинтересован, иначе не стал бы бороться за ее внимание со своим лучшим другом». «О, так мистер Ридл тоже строит матримониальные планы?» «Впечатлен. Я уж думал, что он завзятый холостяк. Сколько же лет прекрасной мисс?» 17, усмехнулся Антон. «Но ее ментальный возраст гораздо больше. Возможно, она не просто видела будущее как картинки, а прожила какую-то часть этого будущего от первого лица. Это жестоко, но эффективно. Если она стала свидетельницей гибели своего рода, не завидую ей», — помрачнев, сказал дядя. «Когда стоит отправлять сватов? Лет через 20», — рассмеялся Антон. «Андромеда собирается учиться, развивать свой дар, помогать роду и заниматься делами. Но я надеюсь, что смогу стать ее возлюбленным до того момента, как уговорю ее выйти за меня замуж. Ты не можешь без сложностей. Я, конечно, осознаю ценность ритуалистов, но Долоховы не испытывают в них острой необходимости. Если ты только из-за этого...» «Нет, она мне действительно нравится», — заверил Антон. «По крайней мере, она первая, кто пробудил во мне такой интерес. Это чудо магии», — иронично заметил дядя. «Раньше вам, сударь, любая девушка была нехороша. То слишком светловолосая, то чересчур смуглая, у одной нос узкий, у другой широкий. Перебирали не хуже его высочества кронпринца, но в конце концов его все же удалось женить на достойной особе. Пристроить в надежные руки курлянской принцессы», — усмехнулся Антон и сменил тему. «И еще информация. Помните алмаз Хауп? Как же забыть, если ты в детстве бредил этим проклятым камнем? Я увидел сердце океана на мисс Свиндеразье». «Вот это да!» — воскликнул дядя, не скрывая своего удивления. «О нем уже заявили?» «Нет, он ведь не пропал официально, а просто исчез на долгие годы». Антон докурил и затушил окурок в тяжелой хрустальной пепельнице. Им с дядей предстояло обсудить важные новости, а потом выбрать путь, который пойдет на пользу семье Долоховых. Ведь если он выбрал Андромеду, то теперь два рода станут союзниками, у которых есть общая цель – отомстить Гриндевальду и сорвать его планы по захвату Европы, начиная с Британии. Часть 67. Нарцисса с трудом сохраняла вежливую улыбку на лице, прощаясь с репетитором. Он собрал учебные пособия и ушел, закончив урок. Ей тоже хотелось выйти из этой комнаты, вырваться на свободу и избавиться от постоянного надзора. Но кто бы позволил ей это? Поэтому приходилось делать вид, что она всем сердцем встала на путь исправления, хотя на самом деле ее желанием было устроить погром, чтобы выразить свое раздражение. Однако ей пришлось держать себя в руках, потому что на смену репетитору пришла дама, которая теперь присматривала за нарциссой вместо гувернантки, горничной и няни, знакомых той с детства. Гортензия Смит, в девичестве Яксли, происходила из боковой ветви рода и отличалась спокойным характером и невозмутимостью. Когда ее пригласили на встречу с Орионом, она очень волновалась. До этого она видела его только однажды, когда он принял управление родом после того, как Арктурус заболел. Новый милорд провел больше недели в деревне, где жили вассалы Блэков. Он знакомился с ними и вникал в их нужды. И, несмотря на свой юный возраст, произвел впечатление на всех своей спокойной силой, которую не скрывал, как и большинство чистокровных волшебников. У Смитов тогда только родился третий сын. По этому случаю Орион и Вальбурга подарили им 100 галеонов и отрез качественной шерстяной ткани, из которой позже сшили костюмы для всех мужчин семьи. А деньги положили на счет, чтобы через 11 лет купить на них волшебную палочку и учебные принадлежности. Незаметно пролетели годы. Гортензия овдовела. Ее супруг был намного старше нее. Дети выросли, создали собственные семьи и зажили отдельно от матери. Однако они не забывали о ней и помогали не только финансово, но и в бытовых вопросах. Делали ремонт, заготавливали дрова, ухаживали за садом. Жизнь в одиночестве была скучной, но, к счастью Гортензии, о ней вспомнили ее сюзерены. Сначала в деревенскую школу, где она работала библиотекарем, неожиданно пришла Вальбурга. Они выпили по чашке чая и поговорили о трудностях воспитания сыновей. А через несколько дней последовало приглашение к Ориону, в котором было указано по вопросу трудоустройства. Она не испытывала острой нужды в деньгах. Муж оставил ей не огромное, но достойное содержание, к тому же в школе платили небольшую зарплату. Однако ее беспокоила мысль о том, что устоявшаяся и удобная жизнь может измениться. Хотя в ее возрасте было трудно ожидать подарков от судьбы, она все же надеялась на лучшие. Задача, которую поставил перед ней Орион, оказалась не такой простой или приятной, как хотелось бы, но она понимала, что это очень важно для Блэков. Гортензия первым делом подписала договор о неразглашении. Это уже говорило о том, насколько серьезным будет разговор. А потом ей сообщили, что младшая дочь Виконта Вильерса прошла через опасный ритуал, который может навредить семье. «Какова моя задача?» – спросила она, не вдаваясь в подробности произошедшего. Это было слишком личным. «За нарциссой нужно присматривать днем и ночью», – прямо сказал Орион. «Сейчас она находится в клинике, но мы не можем держать ее там бесконечно. В конце концов, это не тюрьма, а лечебное учреждение. Через несколько недель нарциссу и вас, если вы согласитесь, обеспечат домом, в котором она будет жить, пока мы не найдем способ решить вопрос без ущерба для всех. Ей запрещены контакты с посторонними?» «Нет, не запрещены, но существуют ограничения на темы для разговоров», сказала Вальбурга, которая была немного бледна. Она сообщила, что прибыла из Италии ночью, оставив своих сыновей под присмотром прислуги и гувернантки. «Кроме того, вам придется заниматься перлюстрацией писем». Гортензия задумалась, глядя в чашку с чаем, а потом поинтересовалась. «Почему ваш выбор пал на меня? Вы воспитали прекрасных сыновей, которые ведут себя достойно. Они показали себя с лучшей стороны. Сейчас вы свободны, и никто не удерживает вас дома. Вы еще относительно молоды, но уже достаточно взрослый и опытный человек, чтобы не поддаваться на уловки», — искренне сказал Орион. «Мы предоставим вам отпуск и выходные, во время которых за нарциссой будет присматривать ее мать. Что касается оплаты, то я вас не обижу. Нарцисса – будущая леди Малфой, поэтому ее репутация должна быть безупречной. Вы станете не просто гувернанткой, но и ее дуэньей», – добавила Вальбурга. «Ваше происхождение, воспитание и репутация идеально подходят для этой цели. Тогда позвольте мне еще один вопрос». Гортензия перевела дух и спросила о том, что волновало ее семью в последнее время. «Что с нами будет после окончательного разделения рода?» Орион без колебаний сказал: «Мои вассалы останутся под моим правлением, а затем перейдут под руку моего наследника. Все останется так же, как было во времена, когда благородные семьи выбрали нашего предка своим сеньором». «Благодарю вас, милорд, миледи», — с облегчением сказала Гортензия. Ее явно порадовал такой ответ. После этого она поклонилась и официальным тоном произнесла: «Я, Гортензия Элизабет Смит, урожденная Яксли, Принимаю предложение работать гувернанткой Дуэни и мисс Нарциссы Блэк. Я клянусь быть верной своей клятве вассала и обещаю не подводить своего сюзерена, какие бы задачи мне ни ставили во время службы. Через неделю она собрала багаж и, оставив дом на старшего внука, который недавно отметил свой 40-й день рождения, отправилась за границу. Сначала она посетила швейцарскую клинику, а затем, еще через 10 дней, вместе с Нарциссой перебралась в элегантный особняк на берегу озера Кома. Гортензия понимала, что присматривать за юной мисс будет непросто, поэтому старалась не ссориться с ней. Но с каждым днем обстановка становилась все более напряженной, как перед грозой. Раз в неделю она отчитывалась перед Рионом о состоянии своей подопечной и особенно подчеркнула, что та нервничает и подавлена. «В субботу приедет Друэлла, это поможет немного разрядить обстановку», — сказал он, поблагодарив ее за беспокойство. «Но если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства или что-то странное, не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время. Сейчас мы все немного заняты, но здоровье Нарциссы очень важно для нас. Мистер Малфой просит о встрече, ему позволит навестить мисс», — уточнила Гортензия. «Да, в первый день весенних каникул», — подтвердил Рион. «Он подготовил для нее подарок в честь Астары и очень настаивал, чтобы вручить его лично». Когда Нарцисса узнала о предстоящем визите Люциуса, она заметно обрадовалась и немного успокоилась, но при этом казалась взволнованной. Это не вызвало подозрений у окружающих, ведь естественно, что влюбленная девушка может нервничать перед встречей с женихом, пусть пока и неофициальным. Ее лихорадочные поиски идеального платья и приглашение парикмахера вполне соответствовали подготовке к долгожданному свиданию. Гортензия никогда раньше не видела младшего Малфоя, но сразу узнала его. У него был такой же платиновый оттенок волос, как и у его отца. Однако, в отличие от Абраксаса, который казался красивым, но скучающим и пустым, сын выглядел очень энергичным и даже компетентным, несмотря на свой юный возраст. Сначала он вежливо представился Дуэнье, а затем сделал тонкий комплимент Нарциссе и подарил ей браслет из розового жемчуга, состоящий из трех нитей. «Я сделал его сам», — сказал Люциус, надевая украшение на руку невесты. «Я собрал его на зачарованную нить, поэтому он очень прочный. Надеюсь, тебе понравится». «Да, он очаровательный», — улыбнулась та. «Я не знала, что ты работаешь с драгоценностями. Это просто небольшое увлечение, о котором не стоит упоминать», — сказал Люциус. «Лучше расскажи, как ты поживала все это время. Ни дня не проходило, чтобы я не думал о тебе. У меня все хорошо», — нежно ответила Нарцисса и, осторожно перебирая пальцами жемчужины, мило покраснела. «Я много учусь и восстанавливаю силы. Надеюсь, что вскоре смогу вернуться к обычной жизни. Я с нетерпением жду этого момента, потому что очень скучаю по твоей улыбке», — произнес Люциус с теплотой в голосе. Гортензия сидела за столом у окна, пила чай и читала книгу, при этом внимательно наблюдая за обстановкой. Орион заранее предупредил ее о темах, которые лучше не затрагивать, но пока молодые люди просто флиртовали и делились новостями. Все было похоже на обычное свидание пары, которая вскоре планирует пожениться. Люциус провел в гостях ровно столько времени, сколько позволяли приличия, и ушел, пообещав вернуться, как только получит разрешение на следующий визит. Нарцисса чувствовала себя уставшей после встречи и попросила прислать легкий обед в ее гостиную. Она извинилась перед Гортензией за то, что не сможет составить ей компанию. В 3 часа прибыли Сигнус и Друэлла, которые нашли время, чтобы провести пару дней с младшей дочерью перед началом ритуалов. Как главы новой ветви рода, они должны были поддерживать старших и больных родственников, благословлять земли и просить магию о плодородии полей, садов и домашних животных. Гортензия собрала небольшой чемодан с вещами и отправилась домой на выходные. Ее уже ждали родные, сыновья, невестки и внуки. Она села за стол, накрытый для праздничного ужина, и, наконец, расслабилась, наслаждаясь общением с семьей, по которой успела соскучиться за время разлуки. Однако ее отдых был неожиданно прерван. Появился Патронус, который голосом Сигнуса взволнованно попросил: «Миссис Смит, простите за беспокойство в выходной, но это важно. Дело касается нашей дочери. Не могли бы вы связаться со мной в ближайшее время? Это займет всего несколько минут». Гортензия извинилась перед обеспокоенными родственниками и ушла в свою комнату. Там она активировала переговорное зеркало и назвала имя Сигнуса Блэка. Он ответил мгновенно и сразу же сказал: «Миссис Смит, Нарцисса пропала». Как такое могло произойти? Удивилась та, ведь она знала, что за ее подопечной присматривают другие люди, а ее родители тоже были рядом. Что говорят слуги? Они ничего не заметили. Мы поужинали, и нарцисса сказала, что хочет отдохнуть. Затем моя жена пошла к ней пожелать спокойной ночи и обнаружила пропажу, быстро объяснил Сигнус. Есть ли у вас какие-то идеи? Не заметили ли вы чего-нибудь необычного во время встречи с Люциусом? Нет, они говорили о школьных знакомых, о театральной премьере, о разных мелочах, покачала головой Гортензия. Мистер Малфой подарил ей красивый браслет. Домовик проверил украшение чарами и убедился, что оно совершенно безопасно, на нем не было никаких особых чар. Может быть, мисс Блэк просто гуляет? В последнее время она часто сидела в беседке на берегу, говорила, что ее успокаивает плеск воды. «Беседка, что вы имеете в виду?» – заинтересовался Сигнус. «Если спуститься не к причалу, а левее, где растут лиловые цветы, то увидите ее под ивой. Благодарю вас, миссис Смит. Я немедленно все проверю. Еще раз прошу прощения за то, что потревожил вас в ваш выходной». Гортензия лишь махнула рукой, понимая, что Сигнус не стал бы беспокоить ее по пустякам. Пропажа нарциссы была серьезным происшествием. Оставалось только надеяться, что ее скоро найдут. Если об этом случае узнают в обществе, может начаться скандал, который навредит ее репутации и поставит под угрозу брак с Люциусом. Милое поведение и беззащитный взгляд подопечной не ввели Гортензию в заблуждение. Она видела, что девушка далеко не так проста, как кажется. Возможно, из-за недостатка опыта ей пока не удавалось идеально держать маску и манипулировать людьми, но она, без сомнения, уже стремилась к чему-то большему. Нарцисса, вероятно, знала, что ее почту проверяют, поэтому не писала ничего подозрительного и не пыталась связаться с людьми из запрещенного списка. С преподавателями она была послушна и прилежно выполняла уроки. К прислуге относилась ровно, как и полагается хорошо воспитанной дочери аристократов. Однако из-под этой доброжелательной оболочки все равно прорывалось нечто странное, из-за чего Гортензия не могла расслабиться, находясь рядом с подопечной. Это не было смертельной опасностью, а скорее напоминало напряженное давление, словно от натянутой до предела струны, готовой лопнуть в любой момент. «Мама, почему ты сидишь в темноте?» – спросил старший сын, обеспокоенно заглянув в комнату. «Прости, дорогой», – задумалась, – повинилась Гортензия, поднимаясь из кресла. «Давай вернемся за стол, я не успела попробовать десерт, что-то серьезное произошло». «Надеюсь, что нет», – ответила Гортензия и, опираясь на руку сына, медленно направилась в столовую. Она не хотела портить настроение своим близким, поэтому старалась не погружаться в раздумья и активно участвовала в разговоре. К счастью, никто не заметил ее волнения. Через час очередной патронус Сигнуса сообщил, что нарциссу нашли в беседке на берегу озера. Гортензия подумала, что это странно. Даже если идти пешком, на то, чтобы неспешно прогуляться, потребовалось бы не больше 15 минут. Но она была рада, что инцидент завершился без особых осложнений. Следующие два дня она наслаждалась тихими семейными развлечениями, а ранним утром, в Астару, провела короткий ритуал, попросив у богини покровительства для своей семьи, и после этого вернулась на работу, воспользовавшись порт-ключом. Сигнус и Друэлла сразу же после ее возвращения отправились в Лондон. Они сообщили, что нарцисса немного приболела и поэтому ее уроки отменены на несколько дней. Часть 68. Андромеда была рада весенним каникулам, во время которых можно было немного отдохнуть от подготовки к экзаменам. Конечно, она не собиралась бездумно лениться целую неделю, но хотя бы на время избавилась от обязанности посещать уроки. Да и пребывание в замке изрядно надоело, ей хотелось побыть дома, выспаться в собственной удобной постели и просыпаться не по звонку. На завтраке перед отъездом было шумно. Ученики оживленно делились планами на будущие выходные, да и учителя выглядели воодушевленными. Даже директор Диппет, одетый в очередную роскошную мантию и шапочку, отороченную мехом, улыбался, слушая, что говорит ему Альбус Дамблдор. Слакхорн беседовал с Флитвиком, время от времени поглядывая на стол своего факультета. Когда было объявлено о том, что через час будут поданы кареты, он подошел к слизеринцам и произнес краткую напутственную речь, призывая всех хорошенько отдохнуть и набраться сил перед решающим рывком. «Мисс Блэк, могу я задержать вас ненадолго?» – спросил он, когда ученики направились в общежитие. «Конечно, господин декан», – ответила Андромеда и сказала подругам, чтобы те не ждали ее. Что-то случилось? Нет, просто хотел кое-что уточнить. Слакхорн покосился на Робастона, который с независимым видом стоял у двери большого зала, и с легкой насмешкой прокомментировал. Ваш верный рыцарь внушает уважение своей настойчивостью. Мы друзья, сэр, и это чудесно. Улыбнулся Слакхорн и перешел к делу. Мисс Блэк, недавно я имел любопытный разговор с профессором Блэком. Он упомянул некоего мальчика, о котором вы хлопотали. Да, господин декан, я просила дедушку взять ученика, но потом мы сошлись на другой кандидатуре, не стала отказываться Андромеда. Мисс Смит очень повезло, что у нее есть покровитель в вашем лице, благодушно кивнул Слакхорн. Так вот, я о мальчике. Северус Снейп, если не ошибаюсь. Снейп, а не принц, подтвердила Андромеда. В жизни всякое бывает, равнодушно пожал плечами Слакхорн, показывая, что его не волнует чистота крови ни внука Октавиуса. Скажу честно, в последнее время я стал задумываться о том, чтобы взять личного ученика. Старость, знаете ли, да и мой нынешний ассистент в этом году заканчивает школу. Я привык, чтобы кто-нибудь помогал мне в работе и слушал мое ворчание. Андромеда с трудом сдержала смех, почему-то представив Северуса в роли домового эльфа, наряженного в наволочку с гербом Хогвартса. Откашлившись, она уточнила. Вы хотите дать мне поручение, сэр? Буду признателен, если вы проведете предварительные переговоры. Я не люблю выходить за пределы своей зоны комфорта, поэтому буду вам очень благодарен, если вы согласитесь помочь мне с этим вопросом, сказал Слакхорн. Он даже не пытался скрыть, что ему просто лень заниматься этим делом, и поэтому переложил его на плечи другого человека. Стандартный контракт, до получения малого мастерства. Конечно, содержание мальчика будет за мой счет, когда вы можете начать обучение. Думаю, чем раньше, тем лучше. Мне как декану позволено содержать в школе одного личного ученика. Насчет выходных, думаю, их можно устраивать во время школьных каникул, чтобы он адаптировался к моему графику. Я вас поняла, сэр. Постараюсь решить этот вопрос в ближайшее время, кивнула Андромеда и с улыбкой добавила. Но за вами будет услуга. Конечно, конечно, о чем речь. Тогда ступайте, вам тоже надо хорошенько отдохнуть. Повеселитесь на каникулах. Слакхорн замахал руками, став похожим на гигантскую курицу на сетку, хлопочущую над цыплятами. Робастан поклонился декану и, заняв место слева от Андромеды, поинтересовался. Что за Снейп? Подслушал, усмехнулась та. Прочитал по губам. Ты же знаешь, боевиков учат этому с детства, да и вы беседовали, не скрываясь, нисколько не смутившись, признался Робастан. Так кто это? Еще один хаффлпаффиц, к которым ты питаешь неизъяснимую тягу. А нет, это самый что ни на есть слизеринский слизеринец. Рассмеялась Андромеда и, не став разводить тайны на пустом месте, сообщила. Это сын дочери мастера Октавиуса Принца. Сын дочери, чуть прищурившись, повторил Робастан. Не внук. Так получилось, развела руками Андромеда. Дедушка Паллукс хотел взять его в ученики, но оказалось, что мальчик не сможет стать алхимиком, только зельеваром. Свободный зельевар, которого воспитает декан Слакхорн, задумчиво протянул Робастан и, взглянув на нее с высоты своего роста, обиженно поинтересовался. Если у него есть талант, то почему не предложила его нам? Лестринджи заинтересованы в зельеварах? Конечно, и в них, и в целителях, и в других толковых мастерах. А кто не хочет заполучить ценные кадры? Андромеда не стала говорить о том, что у Блэков нет нужды разыскивать кого-то. К ним шли добровольно, да еще и приносили приданое, чтобы получить желанное место. Лестринджи, в отличие от них, хотя и были достаточно богаты и знатны, имели не так много вассалов, поэтому постоянно вербовали перспективных маглокровок и полукровок, не принадлежащих родам. «Прости, в будущем я обязательно вспомню о тебе в первую очередь. Очень надеюсь, что это касается не только найма», – проворчал Робастан. «Поедешь на поезде?» «Нет, хочу сразу выполнить просьбу декана». «Можно с тобой?» Андромеда остановилась посреди коридора и, взглянув прямо в глаза Робастана, очень серьезно сообщила. «Семья с ней поживет в неблагополучных условиях в Магловском районе. И, что примечательно, дочь мастера принца по неизвестной причине не использует магию. Ее муж, магл, испытывает неприязнь либо к самому волшебству, либо к волшебникам. Он считает нас колдунами, которых, согласно религиозным убеждениям, следует предавать огню. Представляешь, какая атмосфера царит в их доме? Тогда я тем более должен пойти с тобой, нахмурился Рабастан. «Я уверен, что ты справишься с тем человеком, но подстраховка лишней не будет». Когда кареты уехали на станцию, они вышли за пределы антитрансгрессионного купола и аппарировали по координатам, которые предоставил Паллукс. Оказавшись в переулке за каким-то баром, Андромеда поморщилась от неприятного запаха. Было очевидно, что местные жители использовали это место в качестве туалета. Рабастан, заметив ее реакцию, поспешил вывести ее на улицу, где стояли одинаковые двухэтажные коттеджи. По тротуару бежали ручейки дождевой воды, унося с собой мусор. Несколько человек потрепанного вида с подозрением смотрели на аккуратно одетых незнакомцев. К счастью, местные жители не проявляли агрессии, а лишь бросали на чужаков тяжелые взгляды. За поворотом оказался такой же мрачный тупик, как и главная улица. Над крышами поднимались корпуса фабрики, из труб которой валил дым. Андромеда подошла к нужной двери, но прежде чем успела постучать, из дома выскочил очень худой ребенок с окровавленным лицом, который вернулся от Рабастана и бросился бежать так быстро, что только пятки засверкали. «Он босой!» — воскликнула она, невольно вздрогнув. Несмотря на то, что на календаре была весна, в Каукварте царила промозглая погода, а из-за дождя было особенно сыро. Однако не успели они решить, как быть, как в дверях появился высокий мужчина, от которого исходил сильный запах алкоголя. «Ах ты, сученыш, я из тебя дурь-то выбью!» — заорал он, размахивая кулаком, а затем, сфокусировав взгляд на незваных гостях, заявил: «Денег у меня нет, поэтому долги платить нечем. Так что, это, валите отсюда. Тобиас Снейп, честный человек, заработаю и отдам». «Кто там, Тоби?» — раздался слабый женский голос, и в маленькую прихожую вышла очень худая женщина с черными волосами. «Миссис Снейп, мы пришли по поводу обучения вашего сына», — поспешно сказала Андромеда, стараясь не смотреть на ее поношенное платье и разбитую обувь. «Мы никуда не собирались, начало было та», но вдруг резко закрыла рот рукой и невнятно пробормотала: «Блэк, что тут делает Блэк?» «Меня зовут Рабастан Лестриндж, а это Андромеда Блэк», — сказал Рабастан, взяв на себя роль переговорщика. Однако прежде чем он успел продолжить, Тобиас закричал: «Проклятые колдуны в моем доме, вы что, с ума сошли? Не пущу вас, даже не думайте переступать порог». С этими словами он бросился в дом и вскоре вернулся, держа в одной руке простое деревянное распятие, а в другой — молоток. «Уходите, нечистые силы, изыди, демон». Рабастану быстро надоел этот спектакль, поэтому он спросил: «Миссис Снейп, возможно, вам нужна наша помощь? Мы готовы обсудить обучение вашего сына, если вы хотите поговорить об этом». «Да, хочу», — закивала она, испуганно поглядывая на своего мужа, который так широко раскрыл глаза, что было страшно за их сохранность. «Вы не могли бы ненадолго успокоить Тоби?» «Конечно», — кивнул Рабастан и небрежно повел рукой, словно ему было не впервой обездвиживать пьяного могла. «Мы можем войти?» «Конечно, конечно». Эйлин отошла в сторону, пропуская в дом гостей, но потом, спохватившись, добавила: «Извините, у нас очень просто и ужасно», — добавила про себя Андромеда, оказавшись в небольшой гостиной. Рядом с диваном валялись пустые пивные бутылки, промасленная бумага и пепельница, наполненная окурками. Пол был таким липким, что к нему приставали подошвы туфель, а оконные стекла почти не пропускали света из-за грязных разводов и пыли. Рабастан поставил Тобиаса у стены, как статую, а сам быстро очистил диван и предложил дамам сесть. Сам же он занял место у двери. «Вы из Хогвартса?» — спросила Эйлин, взглянув на школьную форму гостей. «Да, но не по поводу общего обучения», — ответила Андромеда. «Миссис Снейп, вы помните декана Слакхерна?» «Конечно. Как я могла забыть этого человека?» — всплеснула руками Эйлин. «Декан Слакхерн хочет взять вашего сына в ученики», — сказала Андромеда, стараясь не обращать внимания на неприятный запах, исходящий от женщины. «Северуса», — растерянно уточнила Эйлин. «А у вас есть другие сыновья?» — спросил Рабастан. «Нет, только один». «Но как, откуда он узнал о нем?» «От знакомого», — уклончиво ответила Андромеда. «Декан Слакхерн предложил стандартный контракт. Он обеспечит ученика всем необходимым до получения звания. Тот будет проживать вместе с мастером в Хогвартсе, а выходные проводить согласно школьному графику. Если вы не против, обучение начнется в ближайшее время». «Что это значит?» Раздался звонкий детский голос, и в комнату пробрался давешний босоногий мальчишка. Он успел стереть кровь с лица, но от этого не выглядел чище. Северус, сначала поприветствуй мисс Блэк и мистера Лестринджа», — строго велела Эйлин, и тот недовольно буркнул. «Здрасте». Андромеда молча наблюдала за матерью и сыном и невольно вспоминала свое прошлое. Она была практически сквибом из-за разрыва связи с родовой линией, а потом рождения Нимфодоры. Тед постоянно пропадал в больнице и не помогал ей, но даже несмотря на это, в их маленьком доме никогда не было так грязно. Да, ей приходилось мыть все вручную и учиться готовить. Но чем еще может заниматься домохозяйка? Целыми днями сидеть без дела, смотреть телевизор и мечтать о жизни принцессы, ждать, что кто-то добрый придет и наведет порядок, оставив при этом деньги и прислугу. И почему нельзя помыть себя и ребенка самостоятельно? Через дверной проем видно, что на кухне есть плита и раковина, а значит, есть газ и вода. Неужели так трудно вскипятить чайник, даже если муж ведет себя как свинья, целыми днями пьет и разбрасывает мусор, этот дом все равно нуждается в уборке. Часть 69. Выйдя на улицу, Андромеда с наслаждением вдохнула воздух. Неприятный запах, доносящийся со стороны фабрики, все же был лучше, чем затхлая вонь в доме Снипов. Робостан тоже выглядел бледновато. Он не привык к такому, ведь в родительском поместье и в Хогвартсе за чистотой следили слуги и домовики. «Когда ты говорила, что меня ожидает не самое приятное зрелище, я, честно говоря, думал, что ты преувеличиваешь», — признался он, бредя по мокрой мостовой и старательно обходя лужи. «Это же волшебница. Уму непостижимо, что она так. Я не знаю, что случилось с миссис Снейп, поэтому не буду ни осуждать, ни жалеть ее. Для меня важно, что Северус будет находиться под присмотром декана», — произнесла Андромеда, ловко перепрыгивая через выбоину на тротуаре. Старик Слагги прошустрил, воспользовался информацией, недовольно проворчал Робостан, осторожно поддерживая ее под руку. «Мало того, что сидит на талантах, так теперь еще и до Хогвартса их захватывает. Это дедушка ему посоветовал. Декану требуется помощник, но не просто ассистент из школьников, а тот, кому он сможет доверять важную работу. А Северусу нужны защита и немного удачи, ты же видел, в каких условиях он живет. Так что польза будет обоюдная. Не буду спрашивать, почему Блэки не взяли его под покровительство, даже если он не тянет на алхимика. Но за неудовлетворенное любопытство требую компенсацию. Что именно? Прогулку и обед». Ярко улыбнулся Робостан. «Басти, это дружеская прогулка и дружеский обед. Ты не можешь отказать мне в такой малости. Я ведь взял на себя часть хлопота мистере Снейпе-младшим. Завтра мне придется вернуться в это место, чтобы транспортировать его в Хогвартс. А ты вместо этого сможешь насладиться отдыхом. Разве не справедливо?» Андромеда не стала напоминать, что это он сам предложил помощь, когда Эйлин все-таки договорилась с сыном. Северус настаивал на том, чтобы отправиться к своему будущему мастеру на следующий же день. Очевидно, несмотря на действие конфундуса, наложенного Робостаном на Тобиаса, он серьезно опасался продолжения скандала и хотел как можно скорее подписать контракт, позволяющий скрыться подальше от отца. После обмена информацией через Патронус и Слакхорн подтвердил, что сегодня же подготовит комнаты для ученика. В его собственном доме и в покоях декана Слизерина было достаточно места для ребенка, который придет к нему без приданого. Андромеда, глядя на одежду Северуса, которую неаккуратно перешили из взрослой, на его босые ноги, спутанные грязные волосы и кое-как подстриженные ногти, надеялась, что Слакхорн сможет привить ему любовь к порядку. Ведь сам он, несмотря на возраст и полноту, всегда был очень аккуратен и ухожен и вряд ли допустит, чтобы его ученик позорил его своим ужасным видом. Так что насчет прогулки, напомнил о своей просьбе Робостан, когда они добрались до чахлого сквера, где не было ни одной живой души. «Есть пожелание», — уточнила Андромеда. «Полагаюсь на ваш выбор, моя прекрасная леди». Лихо улыбнулся Робостан и торжественно добавил: «Готов следовать за вами хоть на край света». Чего он точно не ожидал, так это оказаться на высоком морском берегу. Здесь было совсем по-весеннему тепло и солнечно, а землю укрывала густая зеленая трава. Вдали виднелся маяк, а по пологому склону холма раскинулись разноцветные домики. Многочисленные лодки покачивались у причала, где суетились люди. «Хочешь выйти в море или побродим по рыбацкому рынку?» — спросила Андромеда. «Позже пообедаем в пабе. Давай просто прогуляемся. Я никогда не бывал в таком месте. Наши земли далеко от побережья, а закупками продуктов занимаются слуги. морских гадов, рыбу разных размеров и расцветок и съедобные водоросли продавали прямо с лодок или вытащив ящики с товарами на деревянные настилы. Кругом стоял гвалт. Продавцы и покупатели торговались, обменивались новостями, делились своими проблемами и радостями. Не тише людей вели себя и наглые птицы, которые на лету подхватывали рыбью требуху. Огромная стая рыжих и серополосатых котов шныряла под ногами, тоже выпрашивая и выкрадывая лакомые кусочки. Рабастан защищал Андромеду от толпы, но в целом это было не так уж необходимо. Она и сама могла постоять за себя. Блэки, даже не обладая даром боевого мага, получали жесткое обучение и становились превосходными дуэлянтами. Эти навыки не забывались со временем. Даже пожилые представители семьи, решив вспомнить молодость, устраивали турниры и битвы один на один или стенка на стенку, с азартом выясняя, у кого остался порох в пороховницах. К тому же в этой рыбацкой деревне редко появлялись посторонние люди, ведь покупатели из ресторанов и рынков близлежащего города были хорошо знакомы с местными жителями. Во время торговли никто не ругался и не ссорился, хотя иногда голоса повышались от азарта. Дети учились у взрослых и помогали им чистить рыбу, упаковывать и сортировать товар, действуя как настоящие профессионалы. На берегу стояли жаровни с котлами и сковородками. За пару монет здесь можно было быстро приготовить купленные продукты. Голодные люди получали вкусные и свежие блюда, которые они могли съесть, сидя за длинными столами. Многие приносили с собой свою посуду и столовые приборы, но при необходимости можно было взять в прокат деревянные миски и ложки или вилки. После использования их чистили с помощью чар. «Так это магическая деревня?» – удивленно спросил Рабастан, заметив, что окружающие свободно колдуют. «Да, здесь живут вассалы Блэков», – ответила Андромеда. «Я даже не слышал о ней. Местные жители не любят покидать свои земли, а на рынок приезжают волшебники и скрибы, чей бизнес связан с закупкой даров моря. Большинство из них – вассалы Блэков, которые получили поддержку своего сюзерена для открытия магазинов и ресторанов». «Умно», – кивнул Рабастан, задумчиво глядя на торговцев и покупателей. Теперь он воспринимал их общение по-новому. Они не изолированы от мира, могут зарабатывать деньги и при этом живут в безопасном месте. «Да, Блэки заботятся о своих близких», – с гордостью произнесла Андромеда. «Что дедушка Арктурус, что дядя Рион придают большое значение развитию бизнеса вассалов. Ведь чем они богаче и благополучнее, тем лучше всем нам. На самом деле это случилось не за год и даже не за полвека. Почти 200 лет наш род постепенно скупал недвижимость в разных городах и сдавал ее в аренду тем, кто решался выйти в магловский мир». Рабастан надолго задумался о политике, которая привела это маленькое сообщество к процветанию. Те, кто хотел жить в деревне, оставались здесь, занимались рыбной ловлей и растили детей. Более смелые же развивались дальше, отправлялись в путь, чтобы увидеть неизведанное, но при этом они всегда могли вернуться домой, где их ждали и предоставляли возможность заработать. Рабастан был так поглощен своими мыслями, что очнулся, только когда Андромеда потянула его за рукав. «Прости, я задумался. Что случилось? Мы на месте, хочешь сесть в зале или на улице под навесом?» Рабастан посмотрел на небольшое одноэтажное здание с красной черепичной крышей. Стены были выкрашены в розовый цвет, а по ним вились побеги плюща и синих цветов, делая его еще более ярким и сочным. С веранды открывался вид на море и причалы. «Давай посидим на воздухе. Здесь так тепло и пахнет приятно. Мисс Блэк, как я рада вас видеть!» С улыбкой на лице произнесла миловидная женщина в белоснежном переднике, который был надет поверх длинного платья, украшенного вышитыми цветами, похожими на те, что росли перед зданием. «Здравствуйте», — ответила Андромеда и представила Рабастана. «Это Рабастан Лестриндж, второй сын лорда Фалька и леди Эмилии». «Ох, какой взрослый!» — эмоционально всплеснула руками женщина. «Я ведь училась с вашей матушкой на одном курсе. Передавайте ей привет от Хелены Грей». «Мисс Елена Серова?» — неуверенно спросил Рабастан и получил в ответ сияющую улыбку и уточнение. «Теперь уже миссис. Вот такая шутка судьбы. Была Серова, стала Грей. Неужели ваша матушка обо мне упоминала?» «Да, она любит рассматривать старые колдографии и рассказывать о школьных временах. Я вас сразу узнал. Вы совсем не изменились», — сделал комплимент Рабастан. «Какой же милый молодой джентльмен!» Порозовела от удовольствия Елена и шутливо спросила. «Неужели вы уже обручены? Мы друзья, и...» «Пока нет, но я не теряю надежды», — прозвучало одновременно, заставив ее рассмеяться. «Ладно, не буду держать вас голодными. Проходите, занимайте понравившийся стол». Блюда в пабе были простые, но очень вкусные, потому что были приготовлены из свежайших продуктов самой хозяйкой. Та не скупилась, поэтому порции были большие, и к каждому заказу подавали кувшин холодного лимонада и горячий хлеб с хрустящей корочкой, посыпанной зернами тмина. Рабастан был словно во сне. Рядом с ним находилась любовь всей его жизни. Теплый ветерок играл с ее волосами, а солнце золотило ее кожу. Ему хотелось, чтобы это мгновение не заканчивалось. Он мечтал о том, чтобы можно было годами сидеть здесь, на веранде, слушать крики чаек, шум моря и разговоры людей, обсуждающих мирные новости. Он очень нуждался в этой передышке, потому что с тех пор, как достиг совершеннолетия, его мучили странные и пугающие сны о будущем, которое казалось очень печальным. В этих снах он, Радельфус и Беллатрикс страдали в ужасных камерах в окружении волшебников, каждый из которых был либо главой, либо наследником древнего рода. Рабастан не понимал, как такое могло произойти. Он чувствовал только леденящий холод, боль в обмороженных конечностях и непреодолимое желание вырваться на свободу. А еще его терзала мысль о том, что Андромеда больше не с ним, что ее не просто отняли у него, но и сделали так, чтобы они никогда не увиделись. «Камеры?» – испуганно переспросила Эмилия, когда он рассказал ей о своих видениях. «Да, каменные стены без окон, а вместо входа решетки. И Руди с Беллой были там же?» «Да, я слышал их крики, как будто они оба обезумели», – тяжело выдавил Рабастан и, уткнувшись лицом в колени матери, прошептал совсем по-детски. «Я не хочу такого, это ужасно. Мам, что мне делать? В этих кошмарах ты знал о том, что потерял Андромеду. Я чувствовал боль утраты, но не такой, как будто она умерла. Словно раньше она была частью меня, а потом ее отрезали». «Ох, сынок», — с жалостью вздохнула Эмилия. «Ты же понимаешь, насколько малы твои шансы стать ее мужем. Это другое, мама. Если она выберет не меня, выйдет замуж и будет счастлива, то я, конечно, расстроюсь, но не сойду с ума. В своих кошмарах я был безумен и молился о том, чтобы увидеть ее еще хоть раз. Но я понимал, что в этой жизни такого не случится». «В этой жизни?» – переспросила Эмилия, уловив двусмысленность в его словах. «Дорогой, ты не против, если я поделюсь этим с вашим отцом?» Рабастан согласился, понимая, насколько это важно для семьи. Он был уверен, что его сны или видения были предупреждением о грядущей опасности. Все могли пострадать. Внезапно он вспомнил о разговорах, которые ходили на факультете, и спросил: «Мама, а мы раньше дружили с американскими Голдстинами. Ты о чем?» – насторожилась Эмилия. «Ходят слухи, что Куинни Голдстин часто общается с молодыми людьми и создает клуб, где можно не только насладиться музыкой, но и обсудить важные вопросы. Мне вдруг пришло в голову, что Руди и Белла часто бывают в ее салоне. Интересно, почему? Раньше мы даже не знали о ее существовании, так что же изменилось?» «Роберт Лестриндж, двоюродный дядя вашего отца и глава североамериканской ветви рода Лестринджей, прислал письмо с просьбой поддержать эту женщину. А ей это надо? Кажется, у нее и без нас полно полезных связей. Ты ее в чем-то подозреваешь?» – прямо спросила Эмилия. «Здешних волшебников мы знаем и представляем, что от них можно ожидать, а вот пришлые могут нести опасность», – медленно произнес Рабастан. «Пусть это выглядит чересчур по-детски, но я боюсь чужаков, которые преследуют неизвестные цели. Я поговорю с вашим отцом», – с серьезным видом кивнула Эмилия. «Пусть он свяжется с Блэками. Мы с ними союзники, значит, должны делиться важной информацией». Часть 70. «Ваша светлость, благодарю вас за сотрудничество. Уверен, что оно станет плодотворным». Аарон Блайт сиял довольством, хотя контракт, заключенный с принцем, был мизерным по меркам его издательства. Однако зельевары очень редко находили время, чтобы составить учебное пособие, предпочитая писать статьи в специализированные издания, поэтому можно было считать, что компания Блайт и сыновья случайно ухватила за хвост птицу счастья. «Я тоже благодарю вас», — улыбнулся Октавиус и, попрощавшись, покинул офис, расположенный недалеко от вокзала Кингс-Кросс. Выйдя на улицу, он ненадолго остановился, щурясь от яркого солнечного света и наслаждаясь весенним теплом. Однако не прошло и минуты, как он почувствовал легкую вибрацию в кармане пиджака, поэтому ему пришлось поторопиться к автомобилю, ожидающему неподалеку. Шофер открыл перед ним дверь, а потом, заняв свое место, уточнил. «Милорд, едем домой?» «Да, в Грин-Холл», кивнул Актриусы, подняв перегородку, отделяющую салон от водительского места. Наконец ответил на звонок. «Друг мой, давно не виделись», — с искренней радостью произнес он, когда в отражении зеркала появилось лицо Горация Слабхарна. «Что за срочное дело побудило вас найти меня? Хочу рассказать вам одну любопытную историю», — рассмеялся Гораций. «Если у вас есть время, то можем поговорить в клубе». «Конечно, для вас у меня всегда найдется свободная минутка», — заверил его Актриус. «Я сейчас нахожусь в Лондоне, недалеко от вокзала». «Прекрасно, тогда давайте встретимся через час». Шофер, получив новое задание, неторопливо перестроился и направился в Мэйфер. Там, в одном из тихих уголков, в старинном двухэтажном особняке расположился клуб, который любили посещать зельевары. Конечно, только те, кто мог позволить себе платить немалые членские взносы и кого не пугали цены в ресторане, которым управлял один из сыновей владельца. Актриусу нравилась атмосфера в клубе, где собирались джентльмены со схожими интересами. Здесь можно было побеседовать о любимой работе или спокойно почитать газеты, заняв кресло в библиотеке. Курительные, обеденные и карточные залы, музыкальный салон, несколько роскошных апартаментов и, конечно, кабинеты для приватных разговоров были к услугам клиентов и их гостей, которых нельзя было приводить чаще раза в неделю. Впрочем, Слакхарна и принца эти ограничения не волновали. Оба не любили связываться со случайными людьми больше, чем надо для дела, а членами этого клуба они были с тех пор, как стали совершеннолетними и заручились рекомендациями старших товарищей. По правилам таковых должно было быть не меньше двух человек из проверенных джентльменов, давно входящих в круг Лаулауэс. Хотя заведение и называлось скромно, попасть туда было непросто, как если бы простолюдин захотел получить старинный дворянский титул. Джентльмены могли годами ожидать своей очереди, но чаще всего это было напрасно, потому что руководство клуба отличалось особой консервативностью и очень редко принимало новых членов. Актриус слегка склонил голову перед распорядителем, одетым в безукоризненный костюм. Тот в ответ почтительно поклонился и сообщил: «Ваша светлость, вас ожидает сэр Слакхорн. Уиттон проводит вас до изумрудного кабинета». «Благодарю вас», — ответил Актриус и, отдав слуге пальто и шляпу, направился к лестнице, а потом поднялся на второй этаж, следуя за лакеем. Идя по коридорам, он поздоровался с парой знакомых джентльменов, но не стал задерживаться для разговора с ними. Опаздывать, пусть и на встречу со старым другом, было не в его правилах. Гораций поднялся из кресла и сделал несколько шагов навстречу, энергично поприветствовав. «Добрый день, давно не виделись. Это ваша вина», — позволил себе шутку Актриус. «Приглашайте меня почаще в Хогвартс, когда захотите, в любое время». Они шутливо переговаривались, занимая места за столом. Официант принес аперитив, принял заказ и ушел. Только после того, как они сделали по глотку белого сухого портвейна, Гораций начал издалека говорить о том, что его интересовало. Как продвигается издание пособия для зельеваров? «Неплохо. Очень скоро оно будет доступно для покупки в магазинах. Мисс Блэк будет указана как соавтор, конечно», — кивнул Актриус. «Без ее идей я вряд ли взялся бы за это дело. А я думал, что вы таким образом хотите помочь тем дамам, которые по каким-то причинам потеряли силу. У меня нет таких знакомых, чуть резче, чем до этого», — произнес Актриус. «Но, конечно, я буду рад, если наша с мисс Блэк совместная работа принесет пользу людям в затрудненных обстоятельствах». «Да-да, она умница», — с таким довольным видом сказал Гораций, словно речь шла о его любимой внучке. «Блэки вообще талантливы. Без них наше общество было бы намного скучнее и хуже. Неужели я слышу нотку заинтересованности в вашем голосе?» — шутливо спросил Актриус. «Мой друг нашел себе даму по сердцу. Ну что вы, я слишком стар и ленив для таких переживаний». Нарочито взволнованно всплеснул руками Гораций, не забыв перед этим аккуратно поставить бокал на стол. «Не наговаривайте на себя, друг мой, разве возраст может стать помехой для счастья?» Появление официанта прервало их разговор, который перешел в конструктивное русло, когда настало время дежестива. На этот раз подали красный портвейн и ягодные тарталетки. Несмотря на нелепые слухи о том, что мужчины не любят десертов и всем блюдам предпочитают мясо, оба джентльмена с удовольствием съели свои порции, наслаждаясь каждым кусочком. Когда-то давно они и сдружились на этой почве, и провели вместе немало времени, дегустируя сладкие деликатесы. «Вы, конечно, знаете о дарах Блэков?» – спросил Гораций. Получив утвердительный ответ, он продолжил. «Так вот, вы, наверное, слышали, что у мисс Андромеды один из этих даров проявился довольно поздно, но зато в полной мере. Из-за этого в обществе возник определенный ажиотаж. Это пропустил бы только глухой», — фыркнул Актриус. «Некоторые джентльмены совсем позабыли тезисы кодекса», — с разочарованным видом покачал головой Гораций, «но сейчас речь не об этом. Ходят слухи, что при пробуждении истинного ритуалиста магия дарует ему что-нибудь поистине уникальное. Например, показывает ему будущее. Вы хотите сказать, что мисс Андромеда увидела, что ждет Блэков?» — спросил Актриус, сразу став серьезным. «Как вы знаете, я довольно общительный человек. Так вот, слушая то там, то здесь, я заметил кое-что интересное. После наступления совершеннолетия, когда у мисс Блэк предположительно проснулся дар, она предприняла несколько необъяснимых действий. Она начала кое-кому покровительствовать, а кое-на-кого надавила. Причем это были незнакомые ей люди. Мисс Блэк этого не скрывает и действует с одобрения главы рода и своих отца и дедов. Значит, те считают ее действия разумными и полезными для Блэков». Актриус кивнул, показывая, что согласен с рассуждениями Горация, и ожидая, когда тот перейдет к главному. Он, конечно же, не верил, что старый друг пригласил его на встречу только для того, чтобы обсудить общеизвестные сплетни, пусть даже об интересующей его особе. Да, он не скрывал, что ему приятно общение с не по годам разумной Андромедой, но не делал никаких громких заявлений, видя ажиотаж вокруг нее. Не хотел подливать масла в огонь, потому что с этим и без него справлялись. Так вот, одним из предпринятых ею шагов была просьба к Паллуксу взять на обучение некоего Северуса Снипа. Актриус невольно вздрогнул, услышав знакомое имя, и бросил внимательный взгляд на друга, но тот неторопливо потягивал портвейн, давая ему время обдумать информацию. «Мистер Блэк не согласился», — наконец спросил он спокойно. После рассмотрения у мальчика не обнаружилось нужного дара. Вместо него Паллукс решил взять в ученики маглорожденную Хаффлпаффку. Это было желание его внучки. «Как вы понимаете, эта девушка не станет алхимиком, но он поможет ей достичь уровня мастера зелий». «Мисс Смит», — догадался Актриус, припомнив, как усердно Андромеда сватала ему тихую неприметную девушку на вечеринке в слаг-клубе. «Именно», — кивнул Гораций, — «Северус с ней бже». Возможно, отсутствие дара стало лишь причиной для отказа. На самом деле, Паллукс не захотел связываться с семьей предателей крови, сухо закончил за него Актриус. Для Блэков это намного хуже маглорожденных, впрочем, как и для других древнейших и благороднейших, включая принцев. Гораций развел руками, показывая, что тот угадал совершенно точно, но потом, усмехнувшись, сказал: «Однако слакхарны, хоть и являются старым магическим родом, не так придирчивы, а я очень ленив, чтобы искать ученика на стороне. Услышав о том, что есть подходящий кандидат, я принял его к себе». Мисс Андромеда была столь любезна, что взяла на себя роль посредника в переговорах. «И как вам мальчик?» — чуть дрогнувшим голосом спросил Актриус, отведя взгляд. «Он прибыл ко мне пару дней назад, немного ершистый, но безусловно талантливый молодой человек. У него хорошая подготовка, поэтому я не ошибся, выбрав его. Конечно, мне придется обучить его не только основной программе, но и улучшить его манеры. Я предпочитаю, чтобы мои ученики соответствовали определенным стандартам, ведь они являются лицом мастера. Надеюсь, он не доставит вам беспокойства, друг мой». «Пусть так, но наша задача – воспитывать молодежь, чтобы вырастить достойную смену», – с улыбкой произнес Гораций, поднимая бокал. «И мы делаем это не зря. Молодой человек, возможно, не унаследовал родовой дар, но он все равно талантлив». Актриус тоже поднял свой бокал, но не стал ничего говорить. Он был рад узнать, что непризнанный внук нашел хорошее место и не будет нуждаться в деньгах. К тому же, благодаря поддержке влиятельного человека, его будущее перестало казаться таким мрачным, несмотря на то, что его мать делала все возможное, чтобы помешать ему добиться успеха. С самого детства Илин была необычной. Она была очень замкнутой, но при этом чрезмерно эмоциональной. Ему было трудно ее понять, а почти постоянное проживание в Хогвартсе не способствовало сближению. Он сделал все возможное, чтобы она была счастлива, и даже организовал ее помолвку с молодым человеком, в которого она была влюблена. Но, как говорят маглы, дорога в ад вымощена благими намерениями. Возможно, если бы Эйлин не испытывала чувств к своему жениху, она бы не убежала из дома, узнав о его измене. А может быть, она бы так поступила еще раньше, когда узнала, что вынуждена выйти замуж за нелюбимого человека. Как бы то ни было, теперь уже поздно сожалеть о принятых решениях. Все случилось много лет назад, и выбор был сделан, и его уже нельзя отменить. Если вам понадобится моя помощь, то я всегда буду рад ее оказать, искренне сказал Актриус. Конечно, поступок Горация не обязывал его ни к чему, ведь семья предательницы крови не была ему близка. Даже мысль о них вызывала у него лишь раздражение и отторжение, ведь сама его магия отталкивала Эйлин и ее сына. Но все же он был благодарен другу за этот хороший поступок. «И вы можете рассчитывать на меня. Мы много лет знакомы, и я считаю вас близким человеком». Актриус кивнул, давая понять, что принял к сведению отсутствие взаимных обязательств. После этого разговор перешел на другие темы, менее сложные, чем обсуждение чужого ребенка из неблагополучной семьи. Благодаря вмешательству мисс Блэк у Северуса появился отличный шанс. Как он им воспользуется, это уже другой вопрос. Теперь его будущее зависит только от него самого. Через час, попрощавшись с Горацием, Актриус наконец отправился в свой лондонский особняк, где планировал остановиться до конца апреля. Всю дорогу он был погружен в свои мысли, и когда шофер открыл перед ним дверь машины, только рассеянно поблагодарил его и отпустил, понимая, что сегодня больше никуда не выйдет. В холле его встретил дворецкий, который взял у хозяина пальто и шляпу и уточнил: «Милорд, вы изволите ужинать в обычное время?» «Да, но пусть подадут что-нибудь легкое. Я пообедал в клубе, поэтому не голоден». Актриус не спеша поднялся на второй этаж и прошел в крыло, где находились его комнаты. Переодевшись в домашний костюм, он пошел в свой кабинет, но не стал заниматься делами, а сел в кресло и устремил взгляд в окно, за которым постепенно сгущались сумерки. В огромном особняке царила тишина. Казалось, что даже ветер замер, чтобы не потревожить одинокого человека, лицо которого постепенно растворялось в тенях.